«Тебе это и не грозит», — ухмыльнулся Ахтерберг. Дегриб простодушно взглянул на него. Ахтерберг пожал плечами. «А ты почему молчишь?» — обратился он к Херстову. Тот с наслаждением сосал свою трубку. «Неужели надо без конца дымить?» — рассердился Дегриб. Херстел пропустил его замечание мимо ушей и тщательно сформулировал ответ на вопрос Ахтерберга. «Твое предположение, что Крис пытался уверить жертву шантажа в том, что есть еще один свидетель, вполне логично. По крайней мере, я так думаю», — осторожно добавил он. Дегриб энергично замотал головой. «Не укладывается это у меня в мозгу. Ведь мы еще должны считаться с возможностью, о которой говорил Вольфскоп, а именно, что о шантаже не было и речи, что тот субъект просто предложил Крису деньги за молчание. И тогда мотив, на который мы опираемся, повисает в воздухе. За что же тогда его убили?» Эрик Ягер раздосадованно переводил взгляд с одного на другого. Не слишком ли они разболтались? У него только что мелькнула интересная идея, но из-за этой болтовни бесследно исчезла. «Все это беспредметные домыслы», — коротко бросил он. «У нас нет ни единого доказательства, что вечером 31 июля Крис действительно был свидетелем того, что произошло с девочкой, что бы это ни было. Нам достоверно известно только, что он промышлял кражами и грабежами». «Великолепный старт для прочих темных дел», — вставил Дегриб. Ахтерберг поднял руку. «Подождите. Считаю квитанции. Есть у вас их полный список?» Дегриб порылся в куче лежавших на столе бумаг. «Так, 3 оплаченных счета за ремонт мотоцикла в начале нынешнего года. Это когда у него еще был старый. Счет из магазина мужской одежды за все эти тряпки. Гарантия на новые часы выписана 3 недели назад. Счет из бара «Терминус» за 3 коктейля с креветками, несколько бутылок крепких дорогих вин и бутылку шампанского. Он, безусловно, что-то праздновал в «Терминусе» с приятелями. Надо выяснить, с кем он был». Херстел вынул трубку изо рта и обратился к Дегрипу. «От какого числа этот счет?» «От 31 июля. Бар открывается в 9 вечера. Я об этом случайно знаю, потому что Дегриб не кончил фразы, и воцарилась тишина. 31 июля, примерно между 9 и 10 часами вечера, он пил кофе у матери Вольфскопа в Нордене», — подвел итог их общим размышлениям Херстел. «На кого же был выписан счет?» Эрик Ягер поднялся. «Да, тут, пожалуй, что-то есть. Ступай сейчас же в «Терминус», — обратился он к Дегрипу, — «и постарайся выяснить, на кого был выписан счет. Вряд ли они там придут в восторг от подобного запроса, но ты должен заставить их поломать голову. Это может быть очень важно». «Далее...» — зазвонил один из стоявших на столе телефонов. Ягер нетерпеливо взял трубку. Коллеги внимательно смотрели на него. Чем дольше он слушал, тем больше мрачнел. Потом медленно положил трубку и взглянул на собравшихся. «Это дежурные. Похоже, нашли Тресье Ленорман». Они уставились на него. «Мертва?» — спросил Ахтерберг. Эрик Ягер кивнул. Стало очень тихо. К 11 вечера он, наконец, остался один. Теплый свет настольной лампы, падавшей на груду рапортов, которые ему предстояло прочитать, резко противоречил зловещему стилю, каким были изложены обстоятельства дела. Впрочем, Ягер уже привык быстро расшифровывать неясные формулировки, и это никак не мешало ему искать возможную связь между исчезновением и смертью 8-летней девочки, происшедшими вот уже месяц назад, и убийством молодого мотоциклиста, который, наверное, не имел прямого отношения к смерти ребенка, но косвенно как-то был в этом замешан. Ведь он оказался шантажистом, или во всяком случае получил деньги за молчание, притом немалые. Итак, целый список неясностей, смутных предположений, всяческих гипотез. Кто это утверждал, что нельзя заниматься расследованием, исходя из одних только предположений, не он ли сам? Впрочем, одно не вызывало сомнений. Крис Бергман не был тем славным пареньком, за какого его принимали. Он был самым обыкновенным преступником, и если исходить уже только из этого факта, можно построить массу гипотез. Сейчас вся надежда была на телефонное сообщение Ван Бёзекома, которого Эрик Ягер ожидал с минуты на минуту. Оно, быть может, даст ключ к разгадке того, что произошло. Ему было не по себе. Не потому, что стрелки электронных часов опять подбирались к полуночи, для него такое не впервой, а потому, что он стыдился своего малодушия. Ван Бёзеком предложил ему присутствовать при вскрытии тела Тресье Лемерман, то есть сидеть в углу огромного холодного помещения и терпеливо ждать, пока он закончит свою работу. Но Ягер смалодушничал и отказался. А теперь ему было стыдно перед врачом, заключение которого внесет ясность в это ужасное дело. Ван Бёзеком даже не разразился обычными проклятиями насчет того, что ему опять навязали на шею смердящий труп. На сей раз он лишил себя этой отдушины, ведь речь шла о ребенке. Эрик Ягер отлично знал, что сердце Ван Бёзекома гораздо мягче, чем можно было предположить, судя по его глотке, и именно поэтому ему было неловко, что он пошел по пути наименьшего сопротивления. Сидит в своем кабинете, ведет разговоры, которые ни к чему путному не приводят, читает донесения, которые никак не могут пролить свет на это дело, ибо в них слишком мало точных данных, позволяющих составить ясное представление о происшедших событиях. Впрочем, он сегодня уже получил свое. Начиная с половины четвертого, они стояли под жгучим солнцем среди развалин сгоревших домишек в конце Парквег, наблюдая за работой сотрудников технической бригады. Он видел тельце девочки, запихнутое в ямку под разрушенной стеной, прикрытое кирпичами и головешками. Даже обычно невозмутимый Паркер и тот делал свои снимки, плотно стиснув зубы. От Тресье только и осталось, что голубая ночная рубашонка да красная туфелька на одной ножке.